Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвиновых. 19-я серия. В ночь с субботы на воскресенье, 22 октября, в квартире Полонского раздался звонок. Профессор лихорадочно схватил трубку. Да, алло. Владик, здравствуй, мой одуванчик. Инночка! Инночка, ты откуда? Тебя так хорошо слышно. Раз меня хорошо слышно, значит, я звоню издалека. Я так рад. Ну, как тебе там спится? Ты один? Один. Один, моя хорошая, один. Все остальные женщины по сравнению с тобой пресные, как вареный лук. Слышишь? Приятно слышать. А ты одна? Нет. Справа от меня лежит Жан-Поль Сартр, а слева Ромен Ролан. Они же старики. А я люблю мужчин всякого возраста. Ты разве этого еще не понял? Приезжай. Когда и куда? Это я тебе потом скажу. А ты скажи, как меня любишь. Очень. Очень люблю мою длинноногую кошку. Скажи, куда ты меня целуешь? В маленькое, красивое ушко, а потом ниже, в шею, а потом еще ниже. Ну, хватит, хватит, зацеловал. Эй, алло, говори, где ты, я немедленно к тебе вылетаю. Подожди, подожди, еще не время, пусть все уляжется. У тебя там все в порядке, милая? Более чем. Ладно, пожелай мне спокойной ночи. Я тебе еще позвоню. Когда? Может быть, завтра или через неделю. Спокойной ночи, милый Владич. Днем в воскресенье 22 октября к Нике в гости приехал детектив Паша Синичкин. Он привез ей маленькую кассету с пленкой. А ты скажи, как меня любишь? Очень. Очень люблю мою длинноногую кошку. Скажи, куда ты меня... Это то, что ты хотела? Да-да, именно то. Спасибо тебе, Паша. Вот, возьми. Это твой гонорар. Гадкое задание. Надеюсь, больше у меня никогда таких не будет. И извини. Извини, если я тебя огорчил. Пашенька, ты меня нисколько не огорчил. Ты меня только порадовал. Другая бы билась в истерике на это. Наоборот. Кажется, она даже обрадовалась. Странное создание. Действительно железная леди, как говорит о ней моя Катя. Вечером того же воскресенья Олега Петровича Соломатина доставили в бутылку. Стоять! Лицо в стене! Шо! Соломатин шагнул за порог камеры. Пожалуй, бутырка самый дорогой отель в мире. За сутки постоя штуку зеленых берут. Дороже, чем люкс в парижском Рице. Но больше-то суток я тут не проведу. Обитатели камеры не обратили на Соломатина никакого внимания. Никаких провокаций не последовало. Одним движением Соломатин забросил свое грузное, но мощное тело на верхние нары и достал из кармана брюк маленький сотовый телефончик. Обеспечение мобильной связью входило в стоимость проживания. Молчание своих высокопоставленных друзей он объяснял досадным недоразумением, что в итоге и привело его на нары. Слушаю. Это Соломатин. Соломатин? Ты разве не в тюрьме, Соломатин? Именно. В тюрьме. Да? Как хорошо. Там тебе и место. Будь здоров. Ты, тварь поганая, ты забыл, кто тебя туда, где ты сидишь, привел? Я тебе так напомню. Ты рядом со мной не сядешь. Ты лежишь! Давай быстро делай, что мне надо. А завтра я тебя жду у бутырок. Будешь встречать меня на коленях! Соломатин был ошеломлен. Верные люди гавкают на руку дающую. Срода такого за его партнерами не водилось. Соломатин! Я. Подойди сюда, лицом к стене. Тебе передача, Соломатин. В окошке показался маленький сверток размером чуть более пачки сигарет. От кого? В то же самое время человек, которому только что звонил Олег Петрович, пребывал в не слишком радостном состоянии духа. Сегодня, пожалуй, был один из самых поганых дней в его жизни. И уж точно самый гадкий в карьере. Такие дни, такие встряски даром не проходят. На меня из-за мерзавца Соломатина и без того уже вывалилось столько компромата, что может придавить насмерть. А может, по странным законам нашего королевства кривых зеркал все сойдет на тормозах? Однако нужно подстраховаться. Привет, Ахмед. Здравствуй, дорогой. Как я рад слышать твой голос. Как твое драгоценное здоровье? Неплохо. Как жена, как дети? Все хорошо. Ай, я рад, что ты помнишь меня. И всегда готов служить тебе многоуважаемо. Помнишь, Ахмед, ты говорил мне, у тебя есть хороший мастер, сантехник. Конечно, помню. Тут у меня трубы на даче засорились. Не подскажешь, как найти твоего человечка? Своим ребятам я не хочу эту работу поручать. Такие бракоделы напортачат еще. О чем разговор? Пиши номер. Позвони, скажи, что от меня. Потом назовешь номер своей трубы. А он тебе тут же перезвонит. Все тебе в лучшем виде сделает, даже не сомневайся. Будешь, мой дорогой, спокойно спать на своей даче, без всякой грязи. Спасибо, спасибо. Буду обязан тебе, Ахмед. Что ты, какие счеты могут быть между друзьями? Интересно, сколько придется платить сантехнику с учетом эксклюзивности работы и необычного местонахождения клиента? 100 тысяч? 200? 300? Все равно, честь дороже. Ни одна подстава не должна остаться безнаказанной, тем более такая, что учудил Соломатин. Весь день все телевизионные каналы передавали сообщения об обысках в офисах Соломатина, на его складах, а также дома и на даче. Кислов краем глаза отсматривал все новостные передачи и тихо радовался. У его канала полный эксклюзив. Только в своей программе он расскажет все, что происходит на самом деле. Он, именно он разъяснит почтеннейшей публике, что Соломатин виноват. И не только он один, но еще и многие другие люди, стоящие у власти. Получив пакет, Соломатин секунду подержал его в руках. Что-то маленькое и легкое. Снова запрыгнув на свои верхние нары, он развернул передачу. Там оказались запечатанный, неподписанный конверт и маленький диктофончик. Соломатин осторожно распечатал конверт. В нем была открытка, старая, еще советских времен. На лицевой стороне фото. Неправдоподобно синее море, белесо-синее небо, и между небом и морем ослепительно белый двухтрубный пассажирский пароход. На борту надпись «Адмирал Нахимов». Нет. Нет, нет, нет. Да не может быть. Соломатин перевернул открытку. Оборотная сторона сияла девственной чистотой. Ни строчки, ни буквы. К горлу подкатила тошнота. Значит, расплата его все-таки настигла. Это может быть только один человек. Вероника Веселова. Значит, она не погибла, не исчезла, не убежала навсегда, не растворилась, не скрылась. Она жива. Жива. И добралась до меня. А ведь 8 лет назад, в 92-м, когда Соломатину принесли письмо за ее подписью, письмо с вопросами о той ночи на Нахимове, он сразу насторожился. Тогда он понял, дело здесь нечисто. Решил проверить. Добыл списки пассажиров несчастного парохода. Изучил их и увидел 3 фамилии Веселовых. Та же фамилия, что у редактора несуществующего издательства. И он догадался. 2 из тех 3 Веселовых — те самые мужчина и женщина, которых он случайно утопил той ночью. Именно тогда в особняке Баргузинова стали раздаваться звонки с угрозами, после которых Вера решилась на аферу с Империя-банком, чтобы скрыться за границу и увести сына. Ей это удалось. И Соломатин потерял ее из виду. В Россию она вернулась уже после пластической операции и жила как Нина Колесова, владелица элитного косметического салона «Красотка». Сейчас ей года 32. Ну все, пощады ей не будет. А это что? А ты скажи, как мне... Очень люблю мою длинноногую кошку. Скажи, куда ты меня целуешь? Маленькое, красивое ушко. Соломатин потом... прослушал пленку до конца. Сидел с каменным лицом, сделал тихим звук, прислонил диктофон к самому уху. Влюбленный след. Я даже ничего не замечал. Я не подозревал, кто она, дитя. Я ведь дал ей всю. Ну чего ей не хватало? Инка, девка из параллели хрущобы, она-то за что пошла против меня? Я ей верил, оказывается. Это она все подстроила, да? А я-то, дурак, думал, нет места надежнее, чем моя спальня. Нет женского сердца надежнее, чем Инкина. Старый дурак! Я сам вручил ей все документы. Ах, так вот, почему со мной так глумливо, говорил Виктор. Она начала его шантажировать. Боже, что ж ты со мной сделал? Василич, сколько бабок у тебя ушло за бугор на счет и на силк? Ух, уже 680 000. Останови платежи! Все платежи туда останови срочно! Начальнику охраны скажи, бабу, которая приедет туда за деньгами, в наручники и в Москву ко мне лично! Из бутырок Ника поехала домой. Она хотела успеть к телепередаче Кислова, где он расскажет всю правду, полагаясь на ее документы. Влетев в гостиную, она нетерпеливо включила телевизор. Напоминаем, что в нашей сегодняшней вечерней программе произошли некоторые изменения. Вместо объявленной ранее передачи событий недели с Евгением Кисловым, вы увидите новое ток-шоу «Берегите мужчин». О выходе в эфир аналитической программы Евгения Кислова мы сообщим вам дополнительно. Вы слушали 19-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10.